В то же мгновение яркие, ослепляющие оранжевые молнии взметнулись от светящихся цветов, устремившись точно к волшебному камню, зажатому в зубах у старого волка. Все вокруг озарилось ярким дневным светом, оглушительный грохот, подобный ударам грома, раскатился по округе. Бреха и синий фарк мигом юркнули за деревья, подальше от этих беспощадных к ним солнечных лучей, и понеслись домой, понимая, что надо теперь спасаться, прятаться, уходить. Они уже сообразили, что седой Вергил добился, наконец, задуманного, завладел великой силой ясного солнышка. Волчий вождь, держа в зубах камень, какое-то время стоял в оцепенении, пораженный происшедшим. Все стихло, ночная мгла снова окутала деревню, однако вокруг волка на 20-25 шагов оставалось круговое освещенное пространство. Он не видел самого камня, зажатого в пасти, но ощущал его мягкое, сильное тепло и видел солнечные лучи, исходящие от него. И вдруг в этих лучах и в свечении цветов, которое продолжалось, родился и зазвучал знакомый голос. «Иди, мудрый Вергил, тебя ждет родной лес, тебе еще многое предстоит. У тебя теперь есть великая сила, добрая, светлая сила ясного солнышка. У тебя впереди удивительное событие и долгие пути по дорогам великой земли. Удачи тебе, седой Вергил, прощай!» «Спасибо тебе, великий брат, я выполню все, что должен выполнить. Прощай!» Едва войдя в лесную чащу, волчий вождь отыскал родник и заглянул в него. То, что он увидел, снова поразило его своей неожиданностью. В его пасти находился не камень, а яркий, ослепительно сияющий солнечными лучами, совершенно прозрачный оранжевый кристалл. Вода в роднике, ярко отражая его изображение, вся светилась и сияла солнечным светом. Вергил понял, что только что ожил, родился солнечный кристалл. Быстрыми длинными прыжками старый волк спешил в родной лес. Он торопился. Надо было успеть еще затемно к родным местам. Деревья перед ним, озаряемые солнечным светом, словно расступались, давая ему дорогу. И седой Вергил мчался, напрягая могучие ноги, перелетая через канавы, бурелом, валуны. Бреха и сундук. Над холмом тревог, как всегда, дул ветер, в шалаше стоял обычный гул, Бреха сидела на чурбаке, обхватив голову руками, слегка покачивая из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Весь ее вид выражал крайнюю отрешенность. Но вот она резко встала, выпрямилась, будто вспомнила вдруг что-то срочное, подошла к котлу с дымящимся варемом, быстро извлекла из-за пазухи бутылочку из слоновой кости и капнула в котел одну каплю сока корня смерть. Тотчас варево забурлило сильнее, знакомое сиреневое пламя взвилось над котлом. «Черной ночи и долгого огня тебе, почтенная Бреха!» Своим густым басом произнес подземный дьявол. Он снова четко выделялся в пляшущих языках пламени. И плечи, и голова, и суровый чуть сгорбленный нос. Черные глаза даже подсвечивали иронией, и ведьме показалось, что это не дух его, а сам он, после недавней встречи с ней, там, в его колодце, явился теперь по ее приглашению, но она знала, что здесь только его дух, хотя для беседы это ничего не меняло. «Черной ночи тебе, почтенный Велизар!» — уважительно, с едва заметным поклоном, — ответила ведьма. «Ты пригласила меня, почтенная Бреха, снова намного раньше срока. Что-то у тебя слишком часто стали появляться срочные дела. Немного ли ты трудишься, почтенная Бреха, так и здоровье подорвать недолго? Нам, бессмертным, тоже иногда здоровье вспомнить надо. Бессмертие тоже, само собой, не всегда сохраняется. Так-то?» Спасибо тебе за заботу, за внимание, почтенный Велизар. А дела у меня действительно срочные. Уж такие срочные, что, пожалуй, придется теперь покинуть жилище свое многовековое, дом родимый, не искать пристанище в дальних краях. Вот какие дела. Да уж, дела. Это для меня новость. Что ж стряслось-то? Неужели этот старый волчий вождь так уж тебя одолел? Одолел. Да еще как. Не удалось ему помешать, как не старались мы с Лешем. Вот если б черный Карагар нам помогал. Нет, он никогда не вмешивается в борьбу или ссоры. Он выше всего этого. У него иное предназначение. Но он же член Тайного Совета. Он — это сама мудрость нашей великой природы. Потому он и нужен везде. И в Тайном Совете тоже. Самим надо было справиться с противником. Может, еще не поздно? Да нет, пожалуй, уж все. Этот Вергил завладел силой ясного солнышка. Неужто и вправду завладел? Каким образом? У него теперь этот солнечный кристалл. Неужели кристалл у него? У него? Да, почтенная бреха. Плохи твои дела. Уходить тебе надо. Ты права. Улетать надо отсюда. Да как же я-то? Добра ведь столько. И шалаш. Шалаш придется бросить. А добро все самое нужное с собой возьмешь. Дело привычное. А хочешь, у меня поживи. В колодце места много. Да нет уж, спасибо. Да и не могу я под землей. Мне летать надо. Не могу жить без ночного неба, без леса. Так зачем ты меня приглашала-то? Побеседовать или посоветоваться?